Часть 14, глава 60. И грабли те же самые приветствуют меня. Я вышел походкой зомби из здания аэропорта, забросил сумку на заднее сиденье подъехавшего такси и уселся следом сам. Назвал водителю адрес и провалился, как в омут, в сон. Проснулся от того, что водила вежливо, но настойчиво меня тряс. «Ваш отель, пан!» «Дякую!» — поблагодарил я его. И, исчерпав тем самым добрую треть знаний чешского, расплатился и покинул такси, зевая во всю пасть. Только два дня назад наша троица вернулась с Дальнего Востока, и все как-то не получалось подстроить организм под смену часовых поясов. Поэтому долго не мог заснуть ночью и постоянно норовил вырубиться посреди дня. Лощеный портье за стойкой, больше похожий на карьерного дипломата или брачного афериста, нежели на служащего отеля, ответил на мое приветствие безразлично отработанной улыбкой. И на прекрасном английском поинтересовался, какого черта мне, собственно, надо. «Прошу позвонить в номер 407 и сообщить, что прибыл Алекс». Здорово принимающая сторона придумала с псевдонимом. «А могли и Юстасом обозвать?» «Сию минуту, пан». Я присел на мягкий, обитый натуральной кожей диванчик. Девочки Греты на них нет. Очень постарался не задремать и преуспел в этом... А буквально через несколько минут увидел того, кто спустился за мной. И удивился в первый раз за тот день, но, как позже выяснилось, не в последний. Есть такой бородатый анекдот советских времен. Не знаю, кто такой этот перец, но водила у него сам Брежнев. Мальчиком на побегушках у людей, собравшихся меня нанять, оказался целый полковник ГРУ. Действующий или отставной, не знаю. Меня-то он, как и всю подобную мне мелочь, конечно же, не замечал, а я его хорошо в свое время разглядел и запомнил. Был он не просто полковником, а товарищем полковником, представителем руководства нашей конторы, персоной, особо приближенной к верхам. И вел он себя на том основании, как левая пятка пожелает. Дрючил, как сидоровых коз, и возил морды по столу начальников отделов в равном с ним звании. И как с равным, даже слегка через губу, общался с нашим генералом. Откуда знаю? А нижние чины вообще много насчет чего в курсе. И теперь вот такая встреча в холле у дивана. Он подошел и, остановившись, окинул быстрым и внимательным взглядом всего меня, от макушки до подошв кроссовок. Так смотрят сплошь и рядом сотрудники спецслужбы в кино и романах. Но сотрудников спецслужбы, написанных кем угодно, только не бывшими сотрудниками тех самых служб. За прошедшие со времени нашей встречи годы он не очень-то изменился. Только немного сбросил жирок, приобрел загар, явно не из солярия, и волосенки научился укладывать. Костюмчиком шикарным обзавелся. У нас во дворе такой называли фельдеперсовым. Зато сильно потерял в вальяжности. И выглядел сейчас просто высокооплачиваемым. Подай, принеси, пошел нахрен. Вы, Алекс? Я поднялся на ноги. Совершенно верно. Добрый день. Добрый, кивнул он. Прошу следовать за мной. Руки при этом не подал. Да и не больно-то хотелось. «Не знаю и не желаю знать, кто были те двое в номере. Одно скажу, не бывшие коллеги. Те бы встретились со мной в каком-нибудь заштатном мотеле на окраине, через который каждый день проходит много людей, и отсутствует видеонаблюдение, или просто сняли бы квартиру подальше от центра». Я присел в кресло у журнального столика со стеклянной столешницей напротив одного из них. Представиться он не счел нужным, поэтому буду звать его первым. Где-то моего возраста, простенькая, почти как я одетый. Это если внимательно не присматриваться. Джинсы по цене приличного костюма, туфли из крокодиловой кожи и часы в корпусе, что называется, из белого металла. Только этот металл ни разу не сталь. Никакой затейливой прически с укладкой. Обычная стрижка под машинку. 250 рублей в любой парикмахерской, в Чертаново или Биберево. Номер второй. Устроился чуть поодаль. Лет под 60, полный, седой, бледноватый, в мятом твидовом костюме и без галстука. «Быстро добирался», — похвалил меня первый. «Молодец. Готов приступить?» «Да». «Вот и прекрасно. Говорят, классно работаешь, и команда у тебя что надо». Я кивнул. «Есть такое». В общении с клиентами не стоит чересчур демонстрировать запредельную крутость и профессионализм. Но и скромничать слишком не стоит, а то постараются сэкономить на оплате или вовсе кинуть. «Тебя рекомендовали уважаемые люди», — продолжил он. «Надеюсь, они не ошиблись». «Ничего я ему на это не сказал. В общении с клиентами иногда стоит просто молчать и слегка надувать щеки». Номер второй поднял руку и щелкнул пальцами. Полковник, подобно спринтеру, со стартовых колодок сорвался с места и через пару минут вернулся с серебряным кофейником на подносе, сахаром и сливками в кувшинчике и двумя чашками. Мне, как, впрочем, и ему, кофе не полагался. «Человек, по имеющимся данным, находится в Кракове. Первый, а говорил со мной только он, выложил на стол фото затылком кверху. Его надо разыскать, упаковать и...» Перевернул фото и подвинул через столик ко мне. Дальнейшие пожелания в отношении того человека я уже не слышал и не слушал. Просто тупо уставился на фото, чувствуя, как пробегает антарктический мороз от затылка к копчику и тем же маршрутом обратно. И звучит в ушах голос Котова. «Ты не забыл, что произошло в Вене?» «Можете считать последним идиотом, если забуду».